О том же. Когда подданные перед царем своим, подначальные перед начальником своим, рабы перед господином своим, дети перед отцом своим ходят и обращаются, то со всяким страхом и опасением обращаются, чтобы в чем не проступиться, и так бы их не оскорбить и не прогневать. А потому всяких слов и дел непристойных берегутся, и так им угождают. Христианин, да последуем и мы в этом таким людям, которые так людям угождают, и перед Богом и Царем нашим вечным, и Отцом нашим, который на небесах, да поступаем так и обращаемся, и всего, что Ему противно и неугодно, да бережемся, и так угодим Ему. Ибо всегда и везде, где мы не находимся, перед Богом находимся и обращаемся. И что ни делаем, говорим, мыслим и начинаем, перед Ним все делаем, мыслим, начинаем и говорим. Ибо Бог на всяком месте присутствует, и всякое дело наше видит, и всякое слово наше слышит. Посему в доме ли находимся? Пред Ним находимся. Дело ли какое делаем? Пред Ним делаем. Речь ли какую говорим? Пред Ним говорим. Мыслим ли и начинаем что? Пред Ним мыслим и начинаем. С людьми ли находимся и беседуем? Пред Ним беседуем. Едим ли или пьем? Пред Ним едим и пьем. Покупаем ли или продаем? Пред Ним покупаем и продаем. Любим ли что или ненавидим? Желаем ли чего или отвращаемся? Все это пред Ним бывает. На ложе ли почиваем и успокаиваемся? Пред Ним почиваем. По пути ли идем, Он с нами и пред Ним идем. В пустыне ли или в уединении, в городе ли или селе, в тайном или явном месте находимся, Он с нами присутствует и пред Ним обращаемся. Словом, всегда и везде, где ни находимся, Он с нами и пред Ним обращаемся. И что ни делаем, мыслим и говорим, все для Него явно и откровенно. Иеремия 23-24, Иов 34-21, Сирах 23 с 27 по 29, к Евреям 4-13. Да поступаем пред Ним везде так, как поступают подданные пред Царем Своим и все подвластные пред властью Своей. И так воздадим Ему, как Богу нашему, Царю нашему, Господину нашему и Отцу нашему, достойную честь, и таким образом угодим Ему. Не уподобимся тем христианам, которые пред людьми благочинно поступают и показывают себя благочестивыми, но в тайных местах беззаконничают и такое творят, что стыдно и говорить. Таковые христиане – лицемеры, нечестивые и безбожные. Они людей стыдятся, но Бога не стыдятся. Людей боятся, но Бога не боятся. О таковых написал пророк Божий. «Не представили Бога пред собою» – Псалом 53. «О человек, где ты с темным своим делом укрыться можешь от того, который везде присутствует и все видит? Убегаешь от людей, но Бог везде предваряет тебя, и никуда от Него убежать не можешь». Амос 9 со 2 по 4. «Скрываешься от людских очей, но от Божьего всевидящего ока нигде и никак скрыться не можешь. Бережешься, чтобы не слышали люди негодных и гнилых твоих слов, но Бог их слышит. Скрываешь в тайне сердца твоего лесть, лукавство, хитрость и ложь, и бережешься, чтобы люди сего твоего зла не познали. Но Бог, сердца и утробы испытывающий, все это явно видит» – Псалом 7, 1 Паралипоменон, 28, 9. «Я де Бога не вижу. Правда, и видеть Его невозможно никому. Бога не видел никто никогда» – от Иоанна 1, 18. «Бог есть Дух, никаким чувством не подвластный, и потому видеть Его невозможно», а только верою и умом он познается. Вера святая и Божие Слово научает нас, что Бог везде, и все наше видит, и всякое дело, слово и помышление ему открыто, как это изображается особенно в Псалме 138 «Господи, Ты испытал меня» и прочее. Если веришь Слову Божию, то веруй, что и Бог на всяком месте есть, и ты пред Ним ходишь и обращаешься, хотя Его и не видишь. И Он всякое твое дело видит, и нигде от Него и ни с чем утаиться не можешь. Всему тому Слово Божие научает. Если ли же не веришь Божию Слову, то зачем называешься и христианином? Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. К Ефесянам 5:15. О том же. Примечаемо то, что, когда люди хотят царям, властям и отцам своим угодить, то делают то, что они делают, и так им, последуя нравам их, угождают. Христианин, будем подражать и мы, Богу, небесному нашему Царю и Отцу, да последуем божественным нравам Его, и да делаем то, что Он делает, и так угодим Ему. Любит Он всех, что видно и из всех созданий Его, и из Святого Слова Его, и из воплощения Единородного Сына Его. Постараемся и мы любить Его от всего сердца нашего, Его, возлюбившего нас, и друг друга любить. Любовь есть исполнение закона, к Римлянам 13:10. Он свят, будем и мы святы, творя святыню в страхе Божием. Он праведен, будем и мы праведны, воздавая Ему всякую честь и славу, и ближним нашим должное. Он милостив и милосерд и сострадает бедствию нашему. Будем и мы милосердны, как Отец наш Небесный милосерд. Он благотворит всем, добрым и злым, солнцу своему повелевает восходить над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и грешных. От Матфея 5:45. Да творим и мы добро всем, сродникам и несродникам нашим, друзьям и врагам нашим, знаемым и незнаемым нашим. Он долготерпит всем, ожидает всех на покаянии. Будем и мы долготерпеливы и не воздадим зла за зло и досаждение за досаждение. Он истинен и верен в словах своих. Будем и мы истинны и простосердечны. Он всякий грех и беззаконие ненавидит. Возненавидим и мы всякий грех и беззаконие, и от него отвратимся. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. 1 к Тимофею 2:4. Да будет таковое и наше желание. Он всем кающимся грехи отпускает. Отпустим и мы, грешники, грешникам согрешение их. Отпустим, да и нам отпустятся от Него согрешения наши. Он всех молящихся слушает и прошения их исполняет. Неотвратимы мы ушей наших от просящих нас, и прошения их исполним. Так уподобимся Ему, так будем подражать Ему, так будем следовать пресвятым нравам Его, так будем чадами света и живыми и истинными членами Христа, Сына Божия. Так покажем, что мы не напрасно называем Его Отцом, Отче наш, иже еси на небесех и прочее. И так угодим Ему, ибо этого и воля Его святая, и Слово Его святое, и обещание наше, данное нами при крещении, и долг наш христианский требует. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. К Ефесянам 5:1. О том же. Видим, что когда хотят подданные царям своим, подвластные властям своим, рабы господам своим и дети отцам своим угодить, то не то, что себе угодно, но что им угодно, видят, делают и так им угождают. Христиане, так сотворим и мы. Да делаем не что нам угодно, но что Богу угодно, и так угодим Ему. Божие Слово показывает нам, что Богу угодно и что не угодно. Сей священный светильник досветит нам во всех наших делах, словах, мыслях и начинаниях, ибо на то он и поставлен нам, милосердным нашим небесным Отцом. Слово Твое – светильник ногам моим и свет стезям моим. Псалом 118. Угодно нам в праздности и лености жить, но Богу это не угодно. Сотворим угодное Богу и отрясем сон лености и праздности, и пребудем в полезных и благословенных трудах. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Бытие 3:19. Угодно нам в гордости и пышности мира сего жить, но Богу то не угодно, угодно же смиренно мудрее наше. Возлюбим смирение, угодное Богу, и в смирении поживем. 1 Петра 5:5-6. Угодно нам пространным путем, путем прихоти, роскоши и веселости идти, но Богу то не угодно. Уклонимся от пространного и широкого пути и сотворим Богу угодное, и войдем на тесный путь, ибо Он Ему угоден. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их, говорит Господь. От Матфея 7:13-14. Угодно нам гневаться и обиду за обиду, и зло за зло, и досаждение за досаждение воздавать. Но Богу то не угодно. Сотворим угодное Богу и простим обидящим нас, простим от сердца нашего. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь» к Римлянам 12:19. Не угодно нам любить врагов наших, благословить проклинающих нас и добро делать ненавидящим нас, но Богу это угодно. Сотворим угодное Богу и постараемся любить не только друзей, но и врагов наших, и добро делать ненавидящим нас и прочее. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. От Матфея 5:44. Угодно нам страстную похоть исполнять, но Богу это противно, а угодно Ему целомудрие и святость наша. Сотворим угодное Богу и в целомудрии и святости поживем. К Титу 2:12. Угодно нам языком нашим празднословить, клеветать, осуждать и прочие негодные и гнилые слова произносить, но Богу то не угодно. Обуздаем язык наш и возлюбим благоразумное молчание. И всякое слово, какое ни говорим, солью разума растворено и к созиданию ближнего нашего да будет. Ибо это угодно пред Богом. К Ефесянам 4:29. Так и впрочем поступим, и сотворим не то, что нашей воле и плоти угодно, но то, что воля Божия хочет, и так угодим Ему. Сойдем со страхом и усердием с того седалища и престола, на котором сидим, и дадим на нем место Богу нашему, и почтим Его, и поклонимся Ему, и всегда и во всех словах, делах и начинаниях договорим Ему со смирением и страхом. Отче, да будет воля Твоя, а не моя. Да будет хотение Твое, а не мое. Хочу и я, что Ты хочешь. Не хочу и я, чего Ты не хочешь. Господи, помози мне. Аминь.